последней сирени. Заглох и замер сад. На сердце все мутней от живости обид и горечи ошибок. А ты что сберегла от голубых огней и золотистых кос и розовых улыбок? Под своды душные за тенью входит тень, и неизбежней все толпа их нарастает. Чу, ветер прошумел, и белая сирень над головой твоей, качаясь, облетает. Пусть завтра не сойду я с тинистого дна, дождя осеннего тоскливей и туманней, сегодня грудь моя желания полна, как туча полная и грома, и сверканий. Но малодушием не заслоняй порыв, и в этот странный час сольешься ты с поэтом, глубины жаркие словам его открыв, ты миру явишь их пророческим рассветом.